Придя в Глорию, она первым делом бросила взгляд в угол, где обычно сидел Олег. Стол был пуст. Ну и ладно, не очень-то и хотелось, провожальщик. Даже хорошо, что его нет сегодня. Лицо у нее явно не для провожаний. Но он все-таки появился, когда до закрытия оставались считанные минуты. Возник у нее за спиной, как и в первый раз. «Привет, Иришка!» И снова у нее на глаза навернулись слезы. Так называл ее отец, а после его смерти она ни разу не слышала этого слова. Вернее, слышала, но адресовано оно было не ей. «Здрасте!» — невнятно ответила она, смаргивая слезы. «Опять провожать пришел?» «Опять?» — с готовностью подтвердил Олег. «Не прогонишь?» Она не ответила, старательно соскребая грязь со дна большой сковороды, на которой подавали рыбу, приготовленную как-то по-особому. Спиной она чувствовала, что Олег молча разглядывает ее. «Шел бы ты отсюда. Чего смотришь? Я тебе мешаю?» «Да нет, смотри, если нравится. Ничего интересного». «Интересно. Я когда маленьким был, часами стоял и на мать смотрел, точь-в-точь, как сейчас». «А мать кто была?» — вяло поинтересовалась Ира. «Артистка?» «Какая артистка?» — рассмеялся Олег. «Посудомойка. Мы в поселке жили, а рядом санаторий правительственный. Мать там работала на кухне. В то время посудомоечных машин и в помине не было. Все вручную мыли. Она брала меня с собой на работу, и я смотрел, как она грязные тарелки, кастрюли, баки надраивает». «Так ты лимита, что ли?» «Ну, вроде того». «Разбогател, значит, на московских харчах. Ужинать в ресторан ходишь. Небось, ракетир?» «Небось», — весело подтвердил Олег. «Тогда вали отсюда», — неожиданно грубо сказала Ира. «У меня с рэкетом общих дел нету. Не хватало мне еще вляпаться». «Да не бойся ты, я пошутил. У меня нормальная работа, охранная. Никакого криминала». Она закончила возиться с посудой и пошла за тряпками и ведром. Олег, как и в прошлый раз, уселся в кресло перед гардеробом и принялся трепаться с дядей Колей. Почему-то мысль о том, что он ее ждет, была Ире приятна, хотя она совершенно не понимала, зачем он это делает. Она уже домывала унитаз в туалете, когда к ней подошла официантка. Странно, Ира была уверена, что все, кроме дяди Коли, уже ушли. «Ты что будешь, шашлык или котлеты по-киевски?» «Давай, чего не жалко», — откликнулась Ира, не разгибаясь. «Да мне все равно», — как-то странно усмехнулась официантка. «Что скажешь, то и подам». «Чего?» Ира выпрямилась и недоуменно уставилась на нее. «Как это подам? Она издевается, что ли?» «Чего ты несешь?» Официантка с любопытством посмотрела на Иру. «Так ты что, не знаешь? Кавалер твой ужин на двоих заказал. И мне отдельно приплатил, чтобы я вас обслужила. Щедрый он у тебя». «Да иди ты!» Ира снова склонилась над унитазом. «Шутки у тебя?» «Какие шутки? Ты что? Вот как бог свят! Давай, домывай в темпе! Повара-то все ушли. Если блюдо остынет, я ничего сделать не смогу. Они плиту выключили». Ира ничего не ответила. Она всегда терялась, когда ее разыгрывали. Не знала, как правильно реагировать, чтобы не оказаться в смешном положении. С чувством юмора у нее было плоховато. Да и какой уж тут юмор при такой-то жизни. «Ладно, я подам и то, и другое, сама решишь. Чего не съешь, забирай домой. Он все оплатил заранее. Только, Ир, ты это... В общем, я все накрыла там, приборы поставил, холодные закуски, спиртное. Вы с закусками побыстрее заканчивайте, ладно? Тогда я быстренько горячее подам и домой побегу. А вы уж сидите сколько хотите. Посуду только помой потом, а то до утра засохнет. Дядя Коля тебе ключи оставит, запрешь тут все, а утречком ему занесешь. Договорились?» Ира домыла унитаз и повернулась к официантке, собираясь сказать ей что-нибудь грубое и резкое в ответ на затянувшуюся шутку. Но внезапно поняла, что это не розыгрыш. «Ты серьезно?» — на всякий случай спросила она. «Да господи!» — всплеснула руками официантка. «Конечно, серьезно. Давай, Ир, не тяни кота за хвост. Мне еще домой добираться». Ира, не торопясь, вымыла руки и лицо душистым мылом, лежащим здесь же на умывальнике, и внимательно посмотрела на себя в зеркало. Ужин в ресторане. Никогда в жизни такого с ней не было. Она не верила в сказки про золушек, которые одним прикосновением волшебной палочки превращались в принцесс. И в любовь с первого взгляда она тоже не верила. Какая может быть любовь, если первому взгляду предстают жалкие обноски и отвратительные ненавистные прыщи? Она неуверенно вышла в холл. Олег тут же вскочил ей навстречу, а дядя Коля засобирался домой. «Вот», — он протянул Ире связку ключей, — «закроешь все как следует и сигнализацию включишь. Решетку-то сможешь поставить?» «Не знаю, не пробовала». «Я поставлю», — вмешался Олег. «Ты не беспокойся, дядь Коль, все будет в лучшем виде».